Глава вторая. 2 недели назад. Нет, Ева, ты не можешь вонзить вилку в руку идиота только за то, что он идиот. Если ты это сделаешь, то поставишь под удар весь план. Ты будешь вести себя идеально, Ева. Но не слишком, чтобы не попасть под папино подозрение. Он у меня не дурак. Такая своеобразная медитация, чтобы нервы не лопнули. И так уже напоминают перетянутые гитарные струны. Чуть тронешь — порвутся в клочья. Краем уха прислушивалась к разговорам вокруг, чтобы присоединиться, когда услышу свое имя. Отец настоял, чтобы мы раз в месяц собирались на воскресный обед всей ближайшей роднёй. А это значит, в огромной гостиной моих родителей мы сидели еще с семьями старших брата и сестры. Вокруг взрослых, как спутники вокруг планет, носилось 5 моих племянников. Такая чинная, обычная столовая сейчас звенела от детского смеха и негромкого гула голосов. Блин, может, я приемная? Нет, ну, я просто уже не знаю, как объяснить папин выбор жениха для меня. Но нет, я родная дочь. И ради слияния 2 капиталов меня решают банально продать этому душниле со стажем, при виде которого описалась любимая мамина чихуйня по кличке Сесси. Божечки-кошечки, как же его перекосило в тот момент. Даже мысль мелькнула, что, может быть, и мне. Но нет, я тут же прогнала ее подальше. «Ева, тебе не стоит брать второй эклер». Спокойный и такой наставительный тон над духом заставил меня скрипнуть зубами. Игорь сидел рядом и только что перехватил эклер, который я в задумчивости взяла с блюда. Знаете, вообще-то мужчина в очках мой фетиш. Был. До встречи с Игорем. Сука, он даже очки ухитрился носить душно. «Не бойтесь», — отозвалась тут же преувеличенно вежливо. «Валентина их много приготовила. Всем хватит». Тут же получила предупреждающий взгляд от отца. Остальные не слышали, говоря о чем-то своем. Ну а мама больше занималась содержимым своего бокала, чем родной дочерью. А вот Игорёк ничего не понял. Похоже, юмор ему при рождении не выдали. Или выдали, но он отвалился как ненужный элемент. «Я беспокоюсь за тебя, Ева». Он все время чуть кривил тонкие губы, когда обращался ко мне. «Сладкая на ночь может вызвать в дальнейшем серьезные проблемы с фигурой». «Нет, Ева». «Молчи, молчи, секундное удовольствие сейчас может нарушить план. Просто надень ему мысленно помойное ведро на голову». Банановые шкурки на голове, картофельные очистки на плечах, кишки рыбы на носу, ом. Я мысленно представила, как вся моя злость течет в правую руку, в которой стиснула вилку. Еще немного и погну несчастный прибор. Стало чуть легче. Особенно если смотреть перед собой на стакан с водичкой. Так как вино мне не налили, потому что... «Ева, к беременности стоит готовиться заранее. Мы с тобой уже сейчас говорим нет алкоголю и прочим вредным вещам». «Интересно. Вот Игорь для меня самая вредная вещь. Можно мне от него отказаться?» «Ева, ты как считаешь?» Голос сестры заставил чуть вздрогнуть. Чего она хотела? Не успела переспросить, как Игорь чуть коснулся моей руки под столом и вполголоса сказал. «Ответь, что поддерживаешь решение будущего мужа». «А стриптиз тебе на столе не станцевать? Я ж представила, какое лицо тогда станет у Игорька. Он же начинает нервничать по каждой мелочи, а тут целая обнаженная девушка на столе. И руки у него противные, как будто трогаешь влажный пергамент. Я сыта». Швырнула звякнувшую вилку на скатерть. По горло. «Ева!» Рык отца и шипение Игоря прозвучали одновременно. Но поздно, я уже удрала на 2-й этаж, пока меня молча провожали взглядами. Потом услышала, как мама проговорила, явно стараясь сгладить напряжение. «Ева у нас бунтарка. Успокоится и вернется». Я мстительно шарахнула дверью об косяк, после чего села на ковер по-турецки, скрестив ноги, и начала ждать. И да, примерно через 30 минут в комнату постучали, а затем высокая и чуть грузная фигура отца заняла почти весь дверной проем. Ева, это было грубо. Я развела руками. Ничуть, папа. Дала ему последний шанс. Ты понимаешь, что выдаешь меня замуж за психопата? Он разглядывал меня так, точно я вдруг отрастила ослиные уши. Моргнул один раз, второй, и устало вздохнул. Моя задача — обеспечить будущее. Твое и нашей семьи. Илья сможет держать тебя в границах допустимого. Воспитать как нормальную женщину. Ева, пора взрослеть. Я работаю? Начала картинно загибать пальцы. Я знаю 5 языков. Я помогла тебе заключить несколько реально крутых сделок. Я не попадаю в скандальные ситуации. И ты все еще считаешь, что мне надо повзрослеть? Я никогда не буду достаточно хорошей. Поняла это с того момента, когда в детском садике расквасила нос сыну того, с кем папа собирался заключить очередной контракт. Меня заставили извиняться перед толстым наглым мальчишкой, который вечно снимал штаны и бегал в таком виде перед остальными. Зажмурилась так, что стало больно глазам. «Давай, Ева, ты прекрасно знаешь отношение семьи к тебе. Зачем в очередной раз в этом убеждаться? Мама вон даже не подумала заглянуть ко мне. Я спущусь и скажу Игорю, что у меня болит голова». Сообщила уже другим тоном. «Папа, как думаешь, может, мне к тете Розе сгонять? Ну, просто ты всегда говоришь, что она отличный психолог». В темных глазах отца мелькнул отсвет одобрения. Жаль, что это происходило так редко. «Позвони ей». Я развела руками. «Может, лучше навестить? Если свадьба с Игорем неизбежна, то давай я сгоняю к тете Розе в гости и вернусь совсем другим человеком. А теперь сделать глаза как можно более грустными и честными». Я неделями тренировалась перед зеркалом, между прочим. «Пап?» Его молчание меня слегка настораживало. «Ну, ты же не хочешь, чтобы я прибила Игоря, который меня бесит? А так поживу у тети Розы 1-1.5 месяца. Она мне мозги поставит на место, и все будут в плюсе. Ну, не справлюсь я сама, бесит он меня». На самом деле уговорить отца отпустить меня в Неваду оказалось не так сложно. Тетю Розу, свою двоюродную сестру, он уважал уже хотя бы за то, что она в свое время ухитрилась из ничего создать вполне себе процветающий центр психологии и медитации. Так что спустя 10 дней я уже летела в гости к родственникам, которых видела буквально 5 раз. И мысленно проходилась по составленным еще несколько месяцев назад пунктам. Пока все шло как надо. Я уже бывала в Вегасе, и не скажу, что мне там понравилось. У меня скорее создался образ фальшивых елочных игрушек. Все яркое, красивое, сверкающее и бездушное. Ну и к тому же я застала Рождество, когда кипиш на улицах превзошел все ожидания. После мускулистого Санты в одних стрингах с мордой оленя на причиндалах я поняла, что надо действовать быстрее. Иначе моя психика не будет прежней. Это же город свободы. Но вот я себе и выцарапаю эту свободу. Для тети Розы и ее домочадцев я уехала на 4 дня в Гранд Каньон, чтобы обрести гармонию с собой. На деле же сняла номер в Вегасе на стрип-бульваре. Времени оставалось в обрез. День на то, чтобы найти подходящую кандидатуру. Еще 5 на оформление документов. За дополнительную плату обещали все сделать быстро. Оплачивать брачные услуги через кредитку я не рискнула. Папа мог проверить и увидеть. Потому сразу же, как оказалось, в Вегасе сняла наличку. Если спросит, что-нибудь придумаю. Терять-то нечего. В противном случае мне грозит душный брак с не менее душным Игорем. 31 декабря. День X. Этот клуб я выбрала по наитию. Просто шла по стрип, разглядывая иллюминацию, которая превращала вечер в яркий день. Народу сегодня было не протолкнуться. Между раздетыми людьми мелькали яркие перья девушек, зазывающих на шоу. Если днем температура повышалась почти до +15, то с заходом солнца стало значительно прохладнее. Вечерний воздух здесь очень сухой, как всегда в пустыне зимой. От его прохладных прикосновений пришлось накинуть бежевое пальто оверсайз. А вот многих вокруг похолодание не смущало. Тут и там мелькали весьма легко одетые люди. Девушки в мини-платьях и на высоких шпильках. Женщины в возрасте и в брендовых нарядах. Мужчины в зимних ботинках и футболках, которые позволяли любоваться яркими татуировками. Вегас создавал свой собственный вайб. Здесь было место блесткам, голым плечам и шелку, а не свитерам и дутым курткам. Я тоже хочу такую морозостойкость, а то уже кончик носа стал ледяным. Смесь запахов сбивала с ног. Сладкая карамель и ваниль из кондитерских, жареное мясо от многочисленных фастфуд-забегаловок, дым сигареты и резкий аромат чего-то, похожего на сжёный сахар. Все это накатывало волнами вместе с музыкой, льющейся из распахнутых дверей казино и клубов. Название одного из них вдруг на миг дернулось, точно подмигнуло мне. Я с тихим звуком втянула через трубочку первый за вечер коктейль. Их тут на любой вид и вкус. Выбрала синий, зелёный, желтый, просто ткнув пальцем наугад. Какая разница? Зайти, что ли? Мимолетное мигание вывески вдруг показалось мне знакомым. Хотя во все эти суеверия не верю. Но мне же надо куда-то зайти и отыскать бедолагу, который попадется на уловку. Так пусть будет этот клуб. Попасть туда, если у тебя есть деньги, оказалось без проблем, несмотря на суровую охрану перед входом. Так что совсем скоро я оказалась в здании, где на нескольких уровнях творилось безумие. Эти лазерные лучи в клубах дыма, музыка, которая заставляет сердце в груди вибрировать, стробоскоп и ощущение, что тебя подхватывает хаос и уносит за собой. Между тремя танцевальными залами были арки, широкие коридоры с зеленой и красной подсветками. Я сначала заглянула туда, где звучала жесткая электронная музыка. Поморщилась и сделала выбор в пользу того, где крутили ремиксы и оригиналы из 90-х и нулевых. Тут тоже стены дрожали от звука, но зато не болела голова. Вокруг бара все оказалось забито, но я нагло заняла стул, едва какой-то мужчина встал и отошел. Жопку поднял, место потерял. Ладно, пора брать второй коктейль с храброй водой. Божечки-кошечки, Ева, что ты творишь? Ты же сейчас прямо как аферистка из какого-то заурядного фильма. Сейчас еще надо оглядеться и прищуриться, чтобы приметить жертву. Я действительно огляделась. Благо, света достаточно, чтобы разглядеть лица. Даже на бармена покосилась. Нет, ну а что? Коктейль «Зелёная фея» на основе абсента на вид выглядел как магическое зелье. Я пальцем провела по краю бокала, делая вид, что смотрю в зеленую глубину, а сама боковым зрением продолжала исследовать окружающих. Девушки, парни, женщины, мужчины — все они незаметно смешивались в единое целое, цветное и хаотичное. Справа от меня мелькнуло что-то темное. И только что свободное место рядом тут же оказалось занято. Я быстро стрельнула взглядом в том направлении, подсознательно ожидая увидеть очередного татуированного чувака или яркую девушку с бокалом над головой. Он выделялся из цветного, шумного, дышащего месива вокруг. Высокий. Даже сидя это заметно. Широкие плечи облегает темная футболка с какими-то надписями. Массивная пряжка на ремне, на запястье смарт-часы известного бренда — все это запоминалось отдельными кадрами. И у него оказались черные волосы, чуть растрепанные так, что пара прядей падает на лоб. Густая щетина тенью ложилась на скулы и подбородок, придавала лицу резкость, как и густые брови. С таким цветом волос подсознательно ожидаешь увидеть темные глаза, но у этого типа они оказались яркие и синие. Прямо синие-синие, как небо весной. Такие же глаза я каждый день в зеркале вижу. Едва не спалилась на откровенном разглядывании. В последний момент отвела взгляд и опять уставилась в зеленую сладко-горькую жидкость в бокале. Сделала глоток, перекатывая привкусы на языке. Незнакомец выглядел таким. Точно забрел сюда случайно. Он не притопывал ногой, не пытался подергиваться под музыку, не скользил взглядом по девушкам вокруг, просто сидел на круглом барном стуле и смотрел в стакан с темным содержимым. Мельком отметила, что на правой руке тыльную сторону ладони пересекает довольно широкий шрам. Я сама себе дала затрещину. Нет, Ева, этот не годится. У него на лице написано, что слишком умный и осторожный. Такие в Вегасе не женятся. Такие создают идеальные семьи с любимой женщиной и кучей детишек. Внешне ничего себе такой, сразу видно, что спорт любит. Знаете, иногда я все же начинаю подозревать, что мелочи вокруг нас происходят не просто так. Вот почему я пришла именно в этот клуб, в этот зал, села на этот стул. Рейнин Мэн заиграл так неожиданно, что я сначала аж не поверила. Под нее мы как-то ставили просто зажигательное во всех смыслах фаер-шоу. А, и потанцую, раз уж здесь. Я действовала по вдохновению. И быстро, чтобы не раздумывать. На мой деликатный стук по плечу брюнет слегка повернул голову. «Присмотрите за моим стаканом и местом!» Проорала ему на ухо, по-английски, конечно. На меня аж бровь приподняли, как бы изумляясь просьбе. И вперед на танцпол. Эту песню я обожала за вайб, за то, как мелодия заставляла кровь закипать. И я просто отдалась на волю танца. Отключила мысли и страхи на то время, пока внутри меня гремела музыка. И когда возвращалась к стойке, то сердце все еще бешено колотилось. Не только от танца. Синеглазый брюнет как-то слишком прямо воспринял мою просьбу. Он еще и коктейль мой допивал, не сводя с меня внимательного взгляда. Он что, весь танец так сидел? Я повела плечами. Что, может, именно он то, что я ищу? Загремела следующая песня. А мои уши намекнули, что надо бы переместиться куда потише. В лаунж, например. Может, там окажется кто-то подходящий? «Это был мой коктейль!» Проорала машинально на русском. Хотела тут же исправиться, но мне неожиданно ответили. «Закажу вам новый!» Я махнула рукой и согласилась. Бармен поставил передо мной новую порцию зеленой феи и такой же передал брюнету. «Понравилось?» — гаркнула ему в ухо, невольно вдыхая запах парфюма. Что-то теплое, древесно-пряное с легкой горьковатой ноткой. Вместо ответа он кивнул и пригубил коктейль. На вид лет 30 с хвостиком. «Божечки-кошечки, меня сейчас пошлют и будут правы». Но пока мой мозг боялся, рот уже исторг самую тупую фразу, на какую я сейчас оказалась способна. «С Новым годом!» Хотя, может, и не тупо, через 3 часа, правда, Новый год. Днем я уже поздравила родных, стараясь много не болтать, чтобы не сказануть лишнего. Кажется, абсент уже действует. Пьяной я себя не ощущала, но мысли приобрели приятную легкость, особенно после второго коктейля. Брюнет рядом тоже заказал добавку. А я вдруг заметила рядом с собой растерянную девушку. Она оглядывалась, точно потерялась или потеряла что-то. Ну а так как девушка я отзывчивая, то прикоснулась к плечу незнакомки и ором спросила, все ли в порядке. На меня в ответ уставились круглые глаза и... «Я не слышу. Я не могу найти сестру. Вы понимаете меня?» А я и правда поняла. Международный язык жестов учила примерно пару лет назад, когда одна из однокурсниц из-за инфекции лишилась слуха, хотелось ее поддержать. Потому я помогла незнакомке. В смысле, отвела ее к охране и сказала, что та хочет. Ну а там как раз встретили ее сестру. Молодец, Ева. Девушке помогла, сестру отыскали, поржали вместе. А тебе кто поможет? Смотри, ЗАГС не дремлет, Игорёк не спит. Я развернулась, и перед глазами возникла мужская грудь. Широкая, мускулистая, в темной футболке, с которой на меня смотрела надпись «Low battery, don't ask». Я медленно подняла глаза. Так, выше находились широкие плечи, сильная шея и знакомое лицо с синими глазами. Это чего ему так тут скучно, что решил пойти за мной? Откуда ты? Вот это поворот. А брюнетик-то знает язык жестов. От неожиданности я машинально ответила, правда, чуть замедленно. Все же им я пользовалась редко, некоторые жесты уже подзабылись. Я вылезла из человека, но теперь пошла в лаунж, так как уши болят от музыки. Жесткие, весьма мужские губы чуть дрогнули. Точно их хозяин улыбки раздавал строго под подпись. «Разрешите, я закажу вам еще коктейль. Если только в лаунж». Ответила знаками и, не оглядываясь, направилась в более тихую гавань. В просторном помещении музыка приглушена, на трех больших экранах беззвучно показывают клипы. Тут и там мягкие диваны и кресла, между которыми скользят официанты. Я устроилась на кремовом диванчике рядом со столиком в форме цветка и заказала еще коктейль. Мысли плавали в голове, как неоновые рыбки. «Ну, мы же в Вегасе, верно?» Тут все сплошная фальшь и неон. Вот даже моя свадьба будет фальшью. В смысле чувств. Брюнет устроился рядом, тоже заказал коктейль. Теперь я обратила внимание, что на обеих его руках виднелись шрамы. тыльная часть, пальцы, сами ладони. Не стала глупо таращиться на них, а просто перевела взгляд на лицо. Ну, ничего такое лицо, мужественные резкие черты. Точно не умеет улыбаться. На вид лет 30 с хвостиком. И тут он улыбнулся. Честное слово, он умеет это делать. Лицо сразу преобразилось. Я не выдержала и пару раз хлопнула в ладоши, на что получила вопросительный взгляд. «Ты умеешь улыбаться?» — сообщила радостно. «Да, признаюсь, что эти мышцы у меня не атрофировались. А что?» Я глотнула из бокала и хмыкнула. «Выглядишь сурово». «Ну так ты веселишься за двоих». Отсалютировали мне бокалом. «Откуда знаешь язык жестов?» «Учила, для подруги». «А ты?» «Для сестры», — ответил коротко. «Ты местная?» «Ой, как я не люблю врать, просто ненавижу». «Но что делать? С такой семьей, как у меня, без вранья не получается». «Ага, Боудлер-Сити, там еще рядом плотина Гувера. Предки переехали, когда мне было 5 лет». «И как тебя зовут?» Взгляд синих глаз точно мягко обжигал и пронизывал насквозь. Никогда прежде такого не ощущала. Но нет, я точно не влюбилась с первого взгляда. Во-первых, не мой типаж, хоть и симпатичный. Во-вторых, я не пускаю восторженные слюни, а мыслю четко и холодно. Правда, с привкусом абсента. А еще вдохновение прет. «Я тебе покажу, как меня зовут», — сообщила таинственным тоном и огляделась. Тут и там стояли вазы с восковыми фруктами. Выбрала яблоко и сделала вид, что срываю его. Потом одной рукой подношу к другой и говорю: «Скушай яблочко, женщина, и пойдешь вон из рая». Мне удалось его развеселить. Опять заметила, как улыбка изменяет его лицо, буквально смывает суровость, рождает мелкие морщинки вокруг глаз. А его звали Тимофей Воронов. Мысленно тут же хмыкнула. Соколова и Воронов. Прямо созданы, блин, друг для друга. Еще и разговорились так точно давно знаем друг друга. Но тут эффект попутчика сработал. «Почему Новый год именно здесь?» — спросила, когда мы выбрались на улицу и просто шли по тротуару вместе с остальной толпой. Над головой то и дело взлетали фейерверки. Запахи и звуки окутывали все в сверкающее покрывало. «Здесь проще сжечь старую жизнь и начать новую». Я протянула ему коробку из белого замка. Несколько маленьких квадратных бургеров небольшого размера. Укуса на 2. Очень удобно, кстати. «Да, я так себе каждый год говорю, мол, в следующем году ты, Ева, станешь серьезнее, взрослее, перестанешь бесить кучу народа. Но потом наступает утро». Потом мы смотрели на очередной фейерверк вместе с остальными. До Нового года оставалось 3 часа. Я даже попрыгала под музыку из ближайшего бара. Просто так, не от холода. Интересно, что даже просто стоять рядом с Тимом было жарко. Он точно излучал кучу тепла. И глаза у него блестели куда ярче, чем в клубе. В какой-то момент его руки оказались на моей талии, обжигая, заставляя испытывать незнакомые ощущения. Точно что-то теплое раскрывалось внутри. В какой-то момент я окончательно устроилась в кольце его рук, сама упираясь кончиками пальцев в твердую мужскую грудь. Синие глаза сверкали отраженными огнями фейерверков. Дыхание обжигало кожу у виска. Еще пара секунд, и мы точно поцелуемся. Внутри меня тоже взрывались фейерверки. Сама потянулась, привстала на цыпочки и легонько оттолкнула. «У меня свои принципы», — сообщила на ухо, чувствуя, как под пальцами грохочет сердце. «Какие же?» Провел он губами по виску. Все только после свадьбы». Я увернулась от очередной попытки захватить мои губы. «Извини, вот такая я старомодная». И глотнула еще коктейля, чей горько-сладкий привкус поселился на губах. Тим последовал моему примеру. Он не казался пьяным, но глаза блестели, а улыбался он как мальчишка. «Необычно», — сообщил наконец, но рук не разжал. Отчего я продолжала упираться ладонями в его грудь, а сама закинула голову вверх, ловила взгляд. «Я слышал, что в Вегасе можно пожениться и развестись в один день». Вдруг подмигнули мне. «Да», — ответила слегка растерянно. «Да ну не может быть все так просто. Он же не 18-летний парень, у которого максимализм выкручен на максимум. И жопа просит приключений. Я рассчитывала найти именно такого». «Ну так...» «Что нам мешает пожениться на одну ночь?» Я застыла, окаменела, офигела. Даже не знаю, как точнее выразить то, что расцвело в груди и ударило в голову. То есть, вот так можно было, что ли? Типа, давай, детка, поженимся на одну ночь, а потом разведемся и забудем о нашем маленьком приключении. Ну вот не негодяй ли? Хотя, я ведь сама хотела найти подходящего. Чего тогда возмущаюсь? Того, что меня оценили как жену на одну ночь? Так это же отлично. Ева. Его губы уже скользили по моей скуле. Я тут подумал, если начинать новую жизнь, то только с такого безумия. «Ты шутишь?» — спросила слабым голосом, едва держась на подгибающихся коленках. Тим не услышал меня, но угадал фразу по движению губ и помотал головой, после чего выпустил меня из объятий для того, чтобы схватить за запястье и громко крикнуть. «Давай, местная, говори, что надо делать!» «Да». Вот так, собственно, все и произошло.